Слово шестое. Грехи служат причиной всех несчастий. За грехи насылаются печали. За грехи — беспокойство. За грехи — войны. За грехи и болезни, и все тяжкие страдания, какие только с нами не случаются. Подобно тому, как искусные врачи недовольствуются исследованием видимых признаков болезни, а разыскивают причину видимых ими болезней, так и Спаситель, желая показать, что грех служит причиной всех человеческих бедствий, обращаясь к расслабленному телу, так как целитель душ знал, что последний сначала расслабел душой, а затем уже и телом, говорит ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Следовательно, причиной и предшествующей болезни был грех. Он служит причиной наказания, он — причина печали, он бывает источником и всякого несчастья. Впрочем, я дивлюсь тому, как Бог, определивший вначале человеку печаль в наказание за грех, нарушает новым определением, бывшее раньше определение, и уничтожает новым осуждением, прежде бывшее осуждение. А как? Послушай. За грех дана была печаль. Печаль разрушает грех. Тщательно внимай словам моим. Бог, угрожая жене и налагая наказание за преступление, говорит ей: «В болезни будешь рождать детей». И этими словами показал, что болезнь — плод греха. Но, о великощедрый! То самое, что дал в наказание, обратил в средство ко спасению. Грех породил печаль, печаль истребила грех. Как червь, рождаясь из дерева, губит самое дерево, так и печаль, рожденная грехом, истребляет грех, когда сопровождается покаянием. Поэтому Павел и говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Прекрасна печаль в душах искренно кающихся, приличен грешникам плач о грехах. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании. Оправдайся перед судьею, прежде чем предстанешь перед судилищем. Или ты не знаешь, что все желающие смягчить судью умоляют его не при самом разбирательстве дела, а умоляют еще до прихода на суд, или через друзей, или через покровителей, или каким-нибудь иным способом. Тоже следует сказать и относительно Бога. Во время суда нельзя уже склонить судью, до наступления же суда можно умолить его. Потому-то и говорит Давид: «Предварим лицо его в исповедании». Там великого судью уже не прельстит ораторское искусство, не поколеблет могущество, он ни на достоинство не взирает, ни лица не стыдится, ни деньгами не подкупается, но страшно и неумолимо его правосудие. Итак, будем здесь смягчать и молить судью. Здесь станем преклонять его всеми силами, но не деньгами. Впрочем, если нужно сказать правду, человеколюбец преклоняется и деньгами, которые принимает он не сам, а через бедных. Дай нуждающимся денег, и ты умолил судью. Говорю это, заботясь о вас, как о близких друзьях, потому что покаяние без милостыни мертвое и лишено крыльев. Не может окрылиться покаяние, не имея крыла милостыни. Вот почему для Корнилия, чистосердечно покаявшегося, милостыня сделалась крылом благочестия. Молитвы твои, говорится в Писании, и милостыни твои пришли на память перед Богом. Потому что если бы покаяние его не имело крыла милостыни, то не взошло бы на небо. Теперь и нам отверзлось торжище милостыни. Мы видим пленников и нищих, видим бродящих на площади, видим вопиющих, видим плачущих, видим стонущих. Дивное торжище предлежит нам. Цель же всякого торжища и забота всякого купца состоит не в ином, чем как в том, чтобы за малую цену купить, что продается, а продать за большую. Не в этом ли цель всякого купца? Не с тем ли намерением начинают заниматься торговлей, чтобы за дорогую цену продать дешево купленное и таким образом получить во много раз большие барыши? Такое-то торжище предложил нам и Бог: приобрети оправдание недорогой ценой, чтобы за дорогую продать его впоследствии, если только воздаяние можно назвать перепродажей. Здесь оправдание покупается недорогой ценой, ничего не стоящим куском хлеба, дешевой одежды, чашей холодной воды. Кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды, говорит учитель духовной купли, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. За чашу студеной воды есть награда, а за одежды и деньги, подаваемые с целью благодеяния, не будет награды. Наоборот, даже великая награда. Итак, для чего упомянул он о чаше студеной воды? Он хотел этим указать на милостыню, не требующую никаких издержек. На студеную воду ты не тратишь ни дров, ни издеваешь и ничего другого. Если же так высоко ценится милость благодеяния там, где подаяние чуждо издержек, то какого воздаяния следует ожидать от праведного судьи в том случае, когда снабжают бедных одеждами, раздают деньги и обильно наделяют прочими благами? Итак, доколе будут лежать перед нами добродетели, которые можно приобрести недорогой ценой, возьмем их, купим у великощедрого. Жаждущие, говорит Писание, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте. Доколе предлежит торг, купим милостыню, лучше же сказать, милостыней купим спасение. Ты одеваешь Христа, когда одеваешь нищего. Это, скажешь, я знаю, прекрасно и твердо. Это я и раньше знал, не ты первый учишь, не от тебя от первого слышу это. Не необычное ты проповедуешь, а чему часто учили нас многие из присутствующих. Знаю сам я, знаю, что вас часто наставляли в этих и подобных истинах. Но, о, если бы мы, часто обучаясь им, хотя немного сделали хорошего. Благотворяющий бедному дает взаймы Господу. Дадим взаймы Богу милостыню, чтобы воспринять от Него милосердное воздаяние. О, сколь мудро это изречение! Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Почему не сказано «благотворящий бедному дает Богу», а дает взаймы? Знало Писание наше корыстолюбие, приметило, что алчность наша, питаемая любостяжанием, ищет излишество. Для того и сказала оно непросто: благотворяющий бедному дает Богу, дабы ты не подумал, что дело идет о простом возмездии, но сказано: благотворяющий бедному дает взаймы Господу. Если Бог берет у нас взаймы, то Он уже наш должник. Итак, каким же хочешь ты иметь его? Судьею или должником? Должник чтит дающего взаймы, судья же не щадит получающего взаймы.